услышать. Сознание меркло от усталости и нервного напряжения, выпавшего сегодня. Он опять слышал шум далеких двигателей, и что-то подсказывало ему: это не каратели. Это кто-то другой. И лучше бы те, кто катается по джунглям, не знали о существовании Гарбандера и его отряда. Очень хотелось спать. Сырая, вонючая земля раздора вдруг показалась ему не таким уж и плохим вариантом. Фаб бы, несомненно, уже отрубился. Эта мысль подстегнула Ланс, и он с трудом поднялся на ноги. Оглядел притихших и отдыхающих бойцов, настороженно за ним наблюдающих. «Знаю, все устали, но...» Он вздохнул, улыбнулся. «Занять круговую оборону!» «До подхода основной группы. Не в рацию, а так голосом», — приказал Гарбандер. Солдаты послушно, хоть и без радости, подчинились, разбредаясь в стороны и занимая позиции. Сам Ланс затерялся среди вьющихся лиан, разворошив заросли так, чтобы открыть себе сектор наблюдения, и с наслаждением плюхнулся на живот, в очередной раз радуясь герметичности их десантного обмундирования. Он даже засмотрелся на то, как локти в бронированных налокотниках погрузились в мутную лужу, сокрытую под сырым мхом. Уставшее сознание нашло эту картину крайне занимательной, и пришлось приложить усилия, чтобы оторвать взгляд от нее и оглядеть сектор. Чуть правее от него, рядом с поваленным деревом, завалился манал, а с другой стороны в яме схоронился лось. Здоровяк то и дело клевал носом, борясь со сном, и минут через 10 все-таки проиграл, накренившись в сторону. Ланс поднял с земли кусок прогнившей ветки и швырнул в бойца. Конечно, будить его не хотелось, все мы люди, и сейчас бы самому поспать, но служба есть служба. От внимательности каждого из них зависит жизнь товарищей. Ветка попала лосю по шлему. Здоровяк дернулся, просыпаясь, и глянул на командира. Наверное, с виноватым видом, но в наступающих сумерках лица сокрытого забралом не было видно. Когда основная группа добралась до машины, то уже окончательно стемнело. Ланс переключил обзор на ночное видение, вглядываясь в недвижимый, опутанный мохнатыми лианами лес. Сегодня даже ветер не беспокоил древние кроны. Вокруг брошенного броневика окапывались вымотанные переходом бойцы синей и черной группы. Слышалось негромкое ворчание солдат, чавканье рассекаемой саперными лопатками земли, а сидящего в охранении Ланса тревожило нетерпение. Будь его воля, он бы давно погрузился бы на вездеход и стартовал бы по дороге к перевалу. Ведь если они это сделают сейчас, то уже утром могут быть на южной базе. Поедут, конечно, не в комфорте, но внутри наверняка человек 10 поместится. Да на броне сверху остальных рассадить вполне реально. Но с другой стороны, кто знает, что может поджидать их на ночной дороге. На первую вахту он вызвался сам, надеясь хоть так скоротать время до рассвета. Лучше один раз лечь спать и один раз проснуться, чем всю ночь ворочаться, ожидая, пока тебя поднимет сменщик. Последние 3, а то и 4 дня Фаб ставил группу Гарбандера на собачью смену. С 2 до 4. Но сегодня Салакерец и сам вымотался, поэтому поручил распределение времени Сану, а тот отнесся к просьбе с пониманием. Где-то метрах в 20 от Ланса в лесу замер один из некробойцов, которых расставила почти угасшая жрица. Девушка совсем сдала за сегодняшний день. Фенос, по словам товарищей, последние 2 километра опять нес ее на руках и не давал раненой потерять сознание. Когда младший тактик черной группы положил ее на место, где прежде сидел труп обезглавленного карателя, Ланс воспользовался моментом, чтобы осторожно понюхать воздух рядом с девушкой. Бесполезно. Даже если и пошел процесс заражения, вонь от старого мертвеца, убранного от машины, перебивала остальные запахи. Служительница медикариума с каждым днем слабела все больше и больше. Еще сутки, и о дыхании смерти можно будет забыть. Хотя стоит отметить, что так у них появится больше шансов выбраться. Как доставлять мертвецов на вездеходе, Ланс просто не представлял. Прошел час от начала его вахты или чуть больше. От зеленой подсветки прибора ночного видения у Гарбандера болели глаза. Мышцы затекли, а поясница ныла так, словно грозила переломиться пополам. И почему-то все сознание Ланса сосредоточилось именно на последнем ощущении. Не выдержав, младший тактик осторожно поднялся на ноги, выпрямился и потянулся, надеясь хоть так унять боль. И вот тут-то он и услышал ритмичный глухой звук из лагеря. обернулся, вглядываясь в темноту. Отсюда он видел только рыло броневика да вырытые перед ним ямы, в которых спали солдаты. Ланс прищурился, вслушиваясь, и, молча стараясь не шуметь, покинул позицию, обходя вездеход с правой стороны. Под ногами мягко пружинил мох. Невидимый барабанщик находился с правого борта и ни на миг не прекратил отбивать чуть слышный ритм. Вскоре Ланс уже смог разглядеть его и узнать. Младший тактик Фенос стоял на коленях спиной к нему и... «Ах ты, сука!» — прорычал Гарбандер и бросился вперед. Случайно наступил в одну из ям, где спал кто-то из солдат, споткнулся, но удержал равновесие. Снизу послышалась брань, а Ланс с яростью берсерка подбежал к Феносу и сходу ударил его ногой в голову. Насильник вскрикнул от боли и упал в грязь, ударившись о трак броневика. Стоящая на коленях лицом в мох бесчувственная жрица со спущенными штанами полевого комбинезона куклой повалилась на бок, а Гарбандер принялся избивать командира черной группы. «Сучоныш, убью!» — шипел Ланс. «Стоять!» — заорал откуда-то Фаб, но Ланса уже несло. Он отбросил разрядник в сторону и кулаками наносил закрывающемуся Феносу удар за ударом. И с каждым мигом заводился все больше и больше. Облегчение выброс гнева не приносил. Хотелось разорвать подонка на куски. «Стоять, пила!» — повторил Фаб. «Убью, тварь!» Кто-то прыгнул на Ланса сзади, но он легко сбросил противника и шагнул к отползающему Феносу, выхватил из крепления доспеха резак и щелчком инициировал оружие, способное кромсать сталь как масло. Лезвие полыхнуло красным светом. Насильник закрывал голову одной рукой и второй тщетно пытался натянуть на себя кальсоны. Нижняя часть его боевого костюма осталась где-то за спиной взбесившегося Гарбандера. «Пила, опусти оружие!» — завизжал Фаб. «Заткнись!» — ярость требовала выхода. «Заткнись, развалина!» На пути Ланса оказался лось. Здоровяк поднял руки, показывая, что они пустые. «Не надо, командир!» — пробасил он. «Опусти оружие, пила!» — сказал кто-то еще. «Я считаю до трех!» — рыкнул Фаб Гурен. Ланс обернулся на него. Тактик целился ему в грудь из разрядника. Откуда-то из леса выскользнул Манал, растерянно оглянулся по сторонам и взял на прицел гиганта Салакерца. Рядом с ним нарисовался Борода и без раздумий поддержал товарища, направив оружие на Фаба. Бойцы Феноса, разбуженные дракой, в бой не спешили, осоловело оглядываясь. Сан и его люди окружили Манала и Бороду. «Ланс, опусти оружие», — вмешалась Зима. «Ты это тоже спустишь, Фаб, а? Тоже глазки свои свиные закроешь?» — зашипел Гарбандер, глядя на Салакерца. Щелчком отключил резак и вогнал его в пас на доспехе. «Это же твой любимчик, Фенос, да?» «С ним разберется суд, пила», — глухо сказал тактик и медленно опустил разрядник. «Суд, а не ты». «И ты не будешь заминать это дело?» Лоден как же его несло. Он и сам понимал, что пора остановиться, но не мог. «Будешь, я же вижу! Это же не Гарбандер с ливня, да? Был бы на его месте я, ты бы уже приказал меня расстрелять без всякого суда и следствия, да?» «Ланс, успокойся». Зима встала между ним и Фабом. Гурен на реплику Ланса ничего не ответил, оглядел всполошившихся людей и приказал. «Все успокоились. Оружие опустить, ничего не было». Гарбандер шагнул вперед к Салакерцу, сжимая кулаки. «Ничего не было? Эта тварь насиловала бесчувственную жрицу, а Фаб говорит, что ничего не было?» Зима не дала пройти ему дальше. «Не надо, Ланс». Что-то в ее голосе остановило взбесившегося Гарбандера, и ярость схлынула, как волна, накатившаяся на песчаный пляж и теперь возвращающаяся обратно в море. Он повернулся к Феносу, над которым склонился кто-то из бойцов его группы. Зима скользнула к бесчувственной жрице, встала рядом с ней на колени, неуклюже пытаясь одеть девушку. Внутри опять забурлила злоба, и Ланс тихо зарычал. «Не надо, Ланс», — рядом оказался Манал. «Не надо». «Возвращаемся к дежурству. У Феноса забрать оружие. Старший в его группе теперь Рамус», — донесся откуда-то голос Фаба. Ланс подобрал с земли свой разрядник, не сводя яростного взгляда с Феноса. «Как вообще можно пасть до такого состояния? Животное! Мразь!» Манал держался рядом, стараясь оказаться между насильником и товарищем. «Он свое получит», — сказал он. «Успокойся, пила». Зима колдовала над безмолвной жрицей, которая так и не пришла в сознание. Ланс вновь вспыхнул гневом. «Проклятье, ей же плохо, она ранена! С нее надо пылинки сдувать, а эта тварь!» Гарбандер ловко проскочил мимо Манала, отшвырнул в сторону солдата, помогающего Феносу, и изо всех сил ударил насильника ногой в челюсть. Тот грохнулся о борт броневика и мешком плюхнулся на мох. На поляне воцарилась гробовая тишина. «Все, я в порядке!» Под взглядами десятка глаз поднял руки Гарбандер, развернулся и отошел, стараясь больше не оборачиваться. «Я в порядке!» Он успел сделать только два шага в сторону своего укрытия. Всего лишь два маленьких шажочка до того, как мир содрогнулся. Джунгли вдруг потряс истошный вопль, и через секунду там, где находился пост Ланса, началась стрельба. «Жуки!» — послышался крик Эвика. «К бою!» — взревел Фаб. Ланс бросился к товарищу на подмогу. Датчики движения сошли с ума, показывая, как среди деревьев, метрах в 200 от броневика, мельтешат враги. Застучал многоствольный пулемет рослого некробойца, стоящего перед постом Ланса. Несмотря на то, что жрица так и не пришла в себя, ее приказ сторожить лагерь до сих пор хранился в голове воина, павшего много лет назад. И сейчас мертвый пехотинец сделал то, что умел лучше всего. Убивал. Вспышки огня выхватили его из темноты. Оружие в руках солдата дыхания задрогалось от длинных очередей, а пули опрокидывали прущих из леса тараканов, раскалывали их хитиновую броню и рвали тварей на части, но инсектоидов из глубины джунглей ползло все больше. Темные фигуры лавиной накрыли мертвеца, сбив его с ног, но даже в падении он продолжал стрелять. И только когда боец дыхания грохнулся на спину, похороненный под тушами жуков, его пулемет утих. В лесу вспыхнуло несколько пламенных цветков. От взрывов задрожала земля. Вспышки разрядников выдирали из мрака джунглей несущиеся к людям шестилапые фигуры. Ланс заметил, как поверженный мертвец из дыхания смерти поднялся на ноги, стряхивая с себя таракана. Покойник равномерно размеренно бил кулаком в хитиновое брюхо инсектоида, пронзая его стальным шипом, вваренным в перчатку. Левой руки, как успел заметить Гарбандер, у некробойца уже не было. Жук, которого молотил мертвец, драл жвалами тяжелую броню, но с каждым мигом движения таракана становились все медленнее, все неувереннее, а удары его противника оставались по-прежнему монотонными. «Запад! Запад!» — заорали откуда-то сзади. Из темноты выпрыгнул двухметровый инсектоид, снес голову зазевавшемуся бойцу и, стремительно перебирая зазубренными лапами, устремился к Лансу. Время словно остановилось, и каждое движение атакующего жука казалось настолько медленным, что Гарбандер вполне вероятно мог бы уйти от него без спешки, позевывая от скуки, но на самом деле его тело будто окаменело. Он знал, что нужно делать. Знал, как нужно делать, но не мог пошевелиться и просто смотрел, как к нему неумолимо приближается щелкающее жвалами хитиновое чудовище. Чей-то выстрел оторвал монстру голову, и в следующий миг уже мертвый жук сбил Ланса с ног. Сразу же вернулись и звук, и чувства. Гарбандер моментально перекатился в сторону, выстрелом сжег еще одного подобравшегося инсектоида. Со всех сторон пищали мечущиеся в темноте враги, тарахтели пулеметы дыхания смерти, а их огромный лидер, благородный мертвец в рогатом шлеме, носился среди деревьев, настигая тараканов в рукопашном бою. Его энергетические клинки светились красным, а из забрала исходило белое сияние. Ланс увидел, как жрица с помощью зимы пытается встать на ноги, как касается себя рукой там, где несколько минут назад раскачивался проклятый Фенос. Гарбандер ожидал чего угодно, но никак не того, что даже сейчас служительница храмов останется на стороне людей. Он бы на ее месте обратил мертвецов против тех, кто позволил себе насилие. Сзади кто-то заверещал от боли, и Ланс, обернувшись, увидел, как выскочивший из леса таракан напал на солдата. Лапы жука пронзили десантную броню насквозь, рванули в стороны, раздирая бойца на части. Гарбандер вскинул разрядник, срезав монстра, и развернулся в поисках новой цели. Джунгли вокруг лагеря визжали, ревели, трещали, полыхали огнем. Едкий смрад от жуков забивал нос. Датчики движения заходились в истошном вое, выдирая в темноте красные контуры врагов. Выстрел, перекат. Укрыться, оглядеться, наметить цель. Выстрел, перекат. В самый разгар схватки он заметил, как хлопнул люк вездехода. Кто-то сбежал, спрятался. Бросил товарищей. Не Фенос ли? Выстрел. Перепрыгнуть через труп, увернуться от удара таракана, упасть, сжечь наседающую тварь, подняться. Происходящее превратилось в рваную череду зеленых кадров. Один за другим гибли некробойцы, уничтоженные жуками. Молча, как подкошенный, упал на мох здоровяк лось, развалившись при этом на две половины. Убивший его таракан спустя миг сдох от резака бороды, а выстрел разрядника зимы оторвал инсектоиду задние лапы. Ланс оказался рядом с упавшим товарищем, понимая, что ничем ему не поможет. Забрало лося было заляпано кровью. Еще один выстрел. В лагере оказался некробоец из благородных, отбивающийся от тараканов. Настоящий жнец смерти. Несмотря на гигантский рост и массивную фигуру, мертвец двигался, как легкий танцор. Он будто парил над поляной, залитой кровью и слизью. Каждое движение — выверенный удар. Каждый поворот — лишь этап для чудовищной атаки. Локтями, энергетическими клинками, коленями, шипованными сапогами — в бой шло все. Ланс засмотрелся на смертельную пляску некробойца, а когда очнулся, то сражение было кончено. Шум драки стих, сменившись стонами раненых и хрипами умирающих. Кое-кто из жуков еще дергался, но мертвец в рогатом шлеме быстро их успокоил. Гарбандер огляделся, вслушиваясь в ночной лес, и вдруг заметил, как жрица, прячущаяся у броневика, встала и выпрямилась. И в ней не осталось ни следа от прежней слабости и нездоровья. Лансу показалось, что она даже видеть начала. Спустя миг он понял, что не показалось. Девушка смотрела прямо на него, и когда Гарбандер увидел, как жрица поднесла к губам указательный палец, призывая к тишине, то похолодел от страха. Бросил взгляд на тело рядом со служительницей. Фенос. Что она с ним сделала? «В машину! На броню! Быстро!» — заорал откуда-то Фаб. «Сейчас тут такое начнется! Сан, заводи ее!» Лан таращился на жрицу, и ему было очень неуютно от ее улыбки. «Ланс, не стой столбом, забирай своих, едем сейчас же! Некробойца на крышу, привяжите его там!» «Алая группа, перекличка!» — наконец оторвался от жрицы Гарбандер. Ему показалось, или она прикончила Феноса? «Зима на связи!» — прошипела в наушниках. «Сан, заводи его, глубина тебя пожри!» — скомандовал тактик Гурен. Распахнулся люк в брюхо броневика, и туда скользнул молчаливый Сан. Перед тем, как исчезнуть в салоне, он бросил встревоженный взгляд на Зиму. «Ланс, проверь, кто живой! Всех раненых внутрь!» — гаркнул Фаб. И впервые он не вызвал у Ланса раздражения. Слушая отчеты своих бойцов, Гарбандер торопливо обошел поляну. Потери ужасали. В драке погибло четверо его людей вместе с Лосем и Эвиком. Труп Санчеса он вообще откопал под грудой тараканьих ошметков. Бороде почти оторвали ногу, и с ним возился кто-то из людей Сана, вкалывая стимуляторы и замораживая место ранения. Бог зимы располосовала лапы инсектоида, и доспех был перепачкан кровью, но женщина, будто не замечая боли, сначала осмотрела тех, кого подтащили к броневику, и только потом занялась собой. Зашелестел двигатель вездехода, и Сан сдал задним ходом, перемалывая траками тела жуков и людей. Ланс с отрешенным видом наблюдал за тем, как машина рывками развернулась мордой к дороге, как внутрь затащили раненых, как те, кто мог, вскарабкались на броню сверху, ощерившись оружием в сторону леса. Кто-то что-то кричал, а Гарбандер стоял и смотрел на трупы тех, кто еще утром был жив-живехонек и не думал, что не встретит следующий день. На душе скребли кошки. Так не кстати вспомнилась брошенная в лося ветка. «Глубина забери, почему так стыдно?» «Ланс, твою мать!» — орала в наушнике. Гарбандер вздрогнул. Оказывается, его вовсю вызывали. «На броню, идиот!» — прорычал объявившийся на канале Фаб. Ланс бросился к броневику, и когда забирался наверх, то посмотрел в салон вездехода. Жрица сидела зажатая между двумя легкоранеными бойцами и улыбалась. Окровавленная повязка опять закрывала ее глаза. Люк захлопнулся, и вездеход дернулся с места. Луч света от уцелевшей фары пронзил темноту, выдирая из нее уродливые черные тени и жутко белые стволы деревьев. Ланс вцепился в скобу, поудобнее расставив ноги и направив ствол разрядника в лес. Броневик бодро выскочил на дорогу и свернул в сторону перевала. По крайней мере, так говорила карта. «Ребят, жалко», — сказал на общей чистоте Манал. Ланс кивнул, глядя на черную стену джунглей. «Амаретта, засранец, весь бой в броневике прятался», — добавил земляк спустя паузу. Машина, подпрыгивая на ухабах, стремительно неслась по ночному лесу. Гарбандер сидел между комаром из отделения Сана и Рамусом. «По дороге будет вахтенная база», — сказал в общий канал Ланс, вызвав на забрали карту. «Там, по информации Море, могли остаться люди. «Сомневаюсь», — ответил ему ровный голос Зимы. Чувствовалось, что ей больно, но показывать свои страдания она не собиралась. «Сколько дней прошло?» Ланс не знал. «Море у вас?» «Вот у него и спросите, сколько дней назад их командир там заперся», — предложил он. Ответ пришел через несколько секунд. «Сразу после вторжения, — говорит, — и что-то про стратега какого-то, инфицированного тараканами». «Чего?» — удивился Ланс. «Инфицированного?» Тут же вспомнились те странные солдаты у бункера Вудлока. «Да». «Что значит инфицированного? Он клеща словил или что-то другое?» — поинтересовался Ланс, изучая карту. Дорога, по которой они ехали, проходила сквозь джунгли и отмечена не была. Скорее всего, из-за бункера Медикариума какой-нибудь секретный объект. Но теоретически Гарбандер мог сориентироваться и сейчас. Кто не поняла Зима? «Стратег!» — теряя терпение, рявкнул он. «Сейчас спрошу». Еще пауза. Вездеход снова подпрыгнул, под траками что-то хрустнуло, машина нырнула вниз в глубокую лужу и, поднимая стену брызг, вновь пошла на подъем. «Да, клеща», — сказала Зима. «Он со жрицей в город направлялся, когда все началось. Там-то их и прихватили». «Сдох его, стратег. Как пить дать сдох», — хмыкнул Ланс. «Я читал про местных клещей. Это 3-4 минуты и верная смерть». «А нам не все ли равно?» — вмешался Манал. И то правда, поддержала его Зима. «Я подремлю немного. Извините». «Отдыхай». Когда их броневик вылетел с лесной дороги на насыпь, небо на юге стало светлеть. Сан ненадолго замялся, выбирая направление, а затем повернул тяжелый вездеход на запад. «Отсюда прямая до перевала», — обрадованно сообщил товарищам Ланс. «Вон она, наша гряда». Машина устремилась к неровным зубьям гор. За ними в долине прячется южная база, на которой наверняка закрепились отряды императора. Солнце неторопливо вставало над раздором, придавая его бурым лесам золотистый оттенок. Под траками вездехода пролетали километры, и с каждым мигом Ланс чувствовал все большее облегчение. Скоро уже. Скоро они выберутся отсюда, и проклятые джунгли останутся в прошлом. А там он оформит перевод из подразделения ФАБа. Хоть куда-нибудь. Хоть с понижением звания. Потому что иначе Ланс не сдержится и пристрелит гребаного ублюдка. Гарбандер понимал, что после избиения Феноса у него мало шансов получить повышение. Наверняка Фабда и еще кто-нибудь вспомнят о рукоприкладстве, а это черная метка для командной должности. Но и служить дальше под началом Салакерца он не хотел. Хватит уже. Хватит. Плевать. Ланс посмотрел на привязанного к борту некробойца. Тот не шевелился, и только на ухабах его голова покачивалась, словно мертвец кивал своим неживым мыслям. Интересно, кем он был до смерти? И чувствует ли солдат хоть что-нибудь? Гарбандер хмыкнул и отвернулся от солдата Медикариума, измазанного в тараканьей крови. Нашел, о чем думать, глубина меня помилуй. Через час броневик миновал разрушенную базу местного гарнизона. Ворота были выломаны, над выгоревшими казармами до сих пор вился дымок. Вездеход проскочил мимо на приличной скорости, и Лансу удалось лишь мельком увидеть трупы жуков, прорвавшихся на территорию части. Знатная здесь была мясорубка. Когда они отъехали от базы на несколько сотен метров, из ворот вылетел бело-красный броневик. Глаза Ланса полезли из орбит от удивления. «За нами машина, братцы! За нами наши!» — гаркнул он в передатчик, толкнул рукой Рамуса, и когда тот вскинул голову, показал ему назад. Боец повернулся. «Надо тормозить, это же наши!» — обрадовался Гарбандер. И тут затарахтел пулемет. Очередью Рамуса сбила с брони, и тот без звука рухнул на дорогу. «Какого хрена?» — заорал Манал. «Ходу, ходу!» «Что у вас происходит?» — спросил по рации встревоженный Фаб. «Мы под атакой! У нас на хвосте военный вездеход, находимся под огнем!» Ланс заметил, что из ворот базы выруливает еще один броневик. «Говорит младший тактик имперских карателей Ланс Гарбандер! Находимся под вашим огнем, прекратите стрельбу!» — принялся перебирать канал, он все еще надеясь на то, что это недоразумение, вспоминая те зловещие ночные шумы, но по-прежнему надеясь. Их вездеход скрылся за поворотом, оторвавшись от преследователей, но вскоре белокрасная машина вывернула следом. Ее чуть занесло, однако водитель быстро справился с управлением. Вновь застучал пулемет. Одна из пуль с визгом прошла совсем рядом с Лансом. «Говорит младший тактик имперских карателей Ланс Гарбандер!» Он прижался к броне, продолжая передачу. Манал, вцепившись в скобу левой рукой, поднял разрядник и выстрелил в сторону противника. Бесполезная трата силы и энергии. Военные броневики ручным оружием не возьмешь. Ланс проверил, на месте ли гранаты. На месте. Но их еще нужно докинуть до преследователя, а между ними метров 200-300. Он оглядел вооружение товарищей. Единственный гранатомет остался в салоне у Фаба. Остальное хорошо для боя с жуками, но не подходит для бронированного противника. Ланс посмотрел на некробойца. «Жрица может натравить на них своего парня?» — выпалил Гарбандер в рацию. Ему не ответили. Дорога тем временем пошла на подъем, и теперь джунгли стали реже и ниже, зато чаще попадались огромные валуны до россыпи белых камней. А вскоре Ланс увидел красивые дома, словно вросшие в склоны гор. Множество громоздившихся друг над другом крепких, но изящных зданий. Яркие крыши, садовые площадки, невысокие заборы и петляющие между участками тропы. Жители города не пытались изменить природу, они встраивались в нее, становились ее частью. Впечатление портили только дороги, грубо рассекающие уютные кварталы. До перевала осталось рукой подать. Сквозь мертвый город и вперед, если, конечно, им позволят уйти преследователи. Броневики неумолимо догоняли машину карателей. Под траками вездехода загрохотало твердое покрытие. Беглецы въехали в безжизненный город на скале. У красивого указателя с названием на обочине в луже высохшей крови лежал убитый человек. Некробоец вдруг рванулся. Веревки, сдерживающие его, лопнули, и мертвец ловко поднялся на ноги. Вездеход карателей вильнул, объезжая препятствие, и салакерец, не удержав равновесия, рухнул с брони на дорогу. Перекатился несколько раз, высекая из камня искры, и быстро вскочил, выхватив оба энергетических клинка и развернувшись лицом к преследователям. Первый вездеход на полном ходу сбил громилу из дыхания смерти. Закованный в доспех воин подлетел в воздух, ударился о лобовую пластину и тут же вонзил оба меча в броню противника. Машина завиляла, пытаясь стряхнуть мертвеца. Вездеход карателей тем временем свернул на узкую улочку, ведущую куда-то наверх, и сцену боя закрыл длинный дом, в окнах которого Ланс отчетливо увидел движение. Красный контур сканера тут же определил жука. «В домах противник!» — немедленно отрапортовал Гарбандер и вскинул оружие. «Уходите с этой улицы! Уходите нахрен!» «Хватит истерить, пила!» — отозвался Фаб. Дома здесь стояли очень близко друг к другу. И если в них укрываются тараканы, то в любой миг можно ждать гостей прямиком на голову. Где-то позади них басовито громыхнуло. Звук продрался даже сквозь лязг гусениц. Видимо, оставшемуся позади некробойцу удалось испортить кровь противнику. Но кто это был? Почему они вообще напали? Несомненно, за ними гналась военная техника империи. Опознавательных знаков Ланс не углядел, но преследователи ничем не отличались от машины карателей. Однако на запросы не отвечали и сразу же открыли огонь. Что здесь происходит? На очередном повороте Сан чуть не врезался в черную водонапорную башню, ушел в сторону, но все равно задел ее бортом. Заскрежетало, загремело. Во все стороны брызнула каменная крошка, а солдаты, едва успевшие перепрыгнуть на другую сторону, разразились проклятиями в адрес водителя. «Упс!» — буркнул на общем канале тот. Ланс не сводил настороженного взгляда созданий, примыкающих к тесной улочке. Следов боя, опустошившего город на скале, нигде не было. Такое чувство, будто поселение опустело само собой. И если бы не тот труп на въезде, Ланс предположил бы, что жителей эвакуировали. Впрочем, чем дальше они углублялись в город, тем больше недобрых знаков попадалось ему на глаза. Разбитые окна, лужи крови у дверей, уткнувшиеся в стены пустые машины с разорванными крышами, черные отметки на стенах от разрядников. В одном из каменных дворов с искусственным водопадиком в обрамлении миниатюрных сосен он заметил несколько тараканьих трупов. Значит, все-таки сопротивлялись, но не устояли. Город был пуст. Машина с лязгом гусениц вырвалась на широкий проспект, и Лансу показалось, будто они едут к пропасти, с обеих сторон от которой в небо вздымались черные скальные отвесы. Впереди было только небо и полоса дороги. Перевал. Выезд на него перекрывали наваленные друг на друга автомобили. «Глубина, меня пожри!» — заорал Манал. «Вот он!» На проспект с параллельной им улицы вылетел броневик врага. Слава Лодену, что всего лишь один. «Ланс, возьми кого-нибудь с собой и держи перевал», — приказал Фаб. Гарбандер похолодел, глядя на приближающиеся баррикады. «Не понял вас, Доргурен», — он понадеялся, что тактик передумает. «Твоя задача — задержать продвижение противника за перевал. Это приказ», — холодно сказал Гурен. «Выполняй». Сердце остановилось. Проклятье, Асалакерец нашел, как отомстить. Солдаты, сидящие рядом с Лансом на броне, даже отодвинулись от него, стараясь не поднимать глаз. Словно никто и не слышал команды. Баррикады с каждой секундой были все ближе, а Лансу на душе стало так тоскливо. Так обидно. Проклятье, но он же солдат, у него нет выбора. Приказ есть приказ. Кто-то должен остаться, чтобы товарищи могли уйти. Это закон войны. Почему же так не хочется-то, а? Почему он ненавидит Фаба за этот приказ? Разве это нормально? Движение броневика карателей замедлилось, и Ланс воспользовался этим, чтобы спрыгнуть на дорогу. Упал, перекатился в сторону, чувствуя, как пляшет перед глазами мир, и оказался на обочине. Встал на колено, потянув гранату из паза. «Приказ понял», — сипло сказал он в рацию. «Выполняю». «А куда это ты один?» — спросил Манал. «Чего это ты меня не подождал? Думаешь, я тебя тут брошу?» Ланс быстро обернулся и увидел, как их вездеход протаранил баррикаду, смяв тяжелыми гусеницами корпуса автомобилей, и с ревом исчез на той стороне перевала. По обочине к Гарбандеру бежал Манал. «Плохой ты, товарищ Пила!» — сказал в наушнике голос приятеля. «Ужасный, прямо тебе скажу! Ненавижу тебя, правда-правда!» Гарбандер улыбнулся. На душе вдруг потеплело. И самое главное, страх тут же ушел. Все, получается, не зря было. Все так, как и должно быть. «Я тебя тоже ненавижу, Манал», — ответил он. Броневик врага приближался, а из ближайшего к перевалу дома на проспект неторопливо выходили тараканы, привлеченные шумом и движением. «Один, два, три. Еще двое. Еще двое. Еще один с другой стороны». Хитиновые твари осторожно приближались, пока не решаясь атаковать, но крайне заинтересованные происходящим. Впрочем, будь их здесь хоть сотня, это не имеет никакого значения. Потому что Ланс оказался на перевале не один. А если ты не один, то значит все сделал правильно. Младший тактик имперских карателей Ланс Гарбандер сжал в кулаке гранату, вымеряя расстояние до надвигающегося вездехода. Скоро уже. Совсем скоро. Громко застучал пулемет, а Ланс прыгнул в сторону, еще раз перекатился и, вскочив на ноги, с кличем «За императора» метнул смертоносный цилиндр под гусеницы грохочущего броневика. Бахнуло. Вездеход подпрыгнул и неуклюже завалился на бок, медленно закрутился на месте, высекая гусеницами искры. Мимо Ланса пробежал Манал, метнул одну за другой еще две гранаты и рухнул на дорогу, раскинув ноги и закрыв голову руками. Оба снаряда попали в цель и сдетонировали о броню. Дважды ухнуло. Резкий звук погасили фильтры шлема, но Лансу все равно заложило уши. Вездеход задымился. «Готов?» — спросил Манал. «Это да!» — Ланс ощутил, как его губы сами по себе скривились в злой усмешке. «Этот готов. Но у нас тут гости!» Сквозь черные клубы дыма, стелящегося над дорогой, к двум карателям императора неторопливо, как на прогулке, шли инсектоиды. Сканер услужливо выделял их красным пунктиром. «Умная, мать его, машина!» «Мои слева, Пила», — очень серьезно произнес Манал. «Мои справа», — ответил ему Ланс. Он поймал в прицел голову первого таракана, задержал дыхание. Перед тем, как открыть огонь, Гарбандер почему-то вспомнил ни мать, ни отца. Почему-то он подумал о том новичке из группы Сана. О комаре. Ведь вроде лопух лопухом, а уцелел, выбрался. Странно как-то. Палец лег на спуск. Элай Ловсон. 20-й день. Лабуру Темсу удалось выжить. Молчаливый, обработанный медикариумом офицер уцелел в разверзнувшемся на планете Аду. Он смог отбиться от тараканов, разоривших военный лагерь карателей, Он прошел больше 200 километров, прежде чем достиг южной базы, и лишь чудом не погиб. Он выдержал дикий марш по мертвым дорогам, пробрался через кишащий инсектоидами город на скале, много часов брел сквозь дым горящих джунглей и каждую секунду рисковал жизнью. Но дошел. Элай даже не поверил, что на дороге перед входом в цитадель объявился его Лавур. Такая удача показалась просто невозможной. Ловсон, за последние сутки не покидавший каюты, после доклада с поста охраны добрался до личного пульта, подключенного к компьютеру базы, и отыскал гостя с помощью камер. И был вынужден согласиться. Перед воротами базы стоял именно Темс. В иссеченной броне, когда-то давно бывшей бело-красного цвета, перемазанный в грязи, в саже, с обломанным наплечником скафандра. Лавур чуть прихрамывал, но держался на ногах уверенно. Ему открыли ворота, он прошел мимо ошарашенных и перешептывающихся солдат, которые смотрели на него как на героя. А Темс, молча ни на кого не глядя, поднялся на второй периметр и почти добрался до третьего, но на лестнице между уровнями встретил жрецов Элементиума. Там он улыбнулся безмолвным служителям, скинул с плеча разрядник и, прежде чем те успели среагировать, расстрелял обоих. Лавуру Темсу снесли голову через несколько секунд после столь шокирующего убийства. Элай пришел на вскрытие предателя. Стратега с утра особенно донимал клещ, и боль с каждым часом терзала бок все сильнее, но лежать у себя в каюте и ждать, когда тварь проснется окончательно, было выше его сил. Конечно, можно было застрелить себя. Быстро и безболезненно. Но это выход труса. Это бесчестно. Это опозорит род Ловсонов. И Санни не поймет его ухода. Такая далекая и такая забытая Санни, чьи черты ненавязчиво перемешивались в памяти с чертами Нары. Как звучал ее голос. С тех пор, как оборвалась связь с системами Империи и у Раздора остался только спутник калькуляторов, он ни разу не поговорил с ней. Почему голос его белокурого ангелочка звучит в памяти с теми же интонациями, что и у Нары? Элай тяжело вздохнул. «Ничего, гнида. Надеюсь, скоро ты отправишься туда, где тебе самое место. Предатель, лжец и без пяти минут изменник. И трус. Смотри на вскрытие, трус». Ловсон стиснул зубы, борясь с мыслями, и вернулся к реальности. Рудольф доложил, что Темс даже поздоровался с кем-то из соратников. Отреагировал на какую-то их дежурную шутку, и ничто в нем не выдавало изменений. Получается, что он был таким же, как Элай? И что теперь клещ в любой момент может заставить его схватиться за оружие? На лбу выступила испарина. «Посмотрите сюда», — сказал безымянный жрец. Стратег не знал, как его зовут. Кто-то из свиты клириков Медикариума. У таких никогда не бывает имен, это вам не Нара. В сердце кольнуло горечь, но офицер прогнал болезненные чувства прочь. «Очень любопытные следы у него на животе, на груди. Редкого вида гематомы. Обратите внимание вот на эти отверстия». Вскрытие транслировалось на огромный экран, и щуп жреца бесцеремонно бродил по телу Темса. «Я полагаю, что сюда ему и был вживлен паразит, который перехватил управление над телом. К сожалению, голова не подлежит восстановлению, но я полагаю, что сам паразит находился непосредственно в мозгу человека. Это опасный знак, многоуважаемые коллеги. Модель поведения не меняется. Любой из нас может оказаться симбионтом для инсектоидных паразитов. Я считаю, что нам довелось увидеть нечто уникальное в своем роде». Элай вспомнил жреца-мутанта, убитого им на рывке. «Уникальное? Мечтать не вредно». Среди медиков на вскрытии присутствовал Идор Скайно. Когда седовласый врач увидел черные отметины на теле мертвого Лавура, то не сдержался и бросил взгляд на Элая. Стратег встретил его взор молча, с усталым видом, в надежде, что выглядит достаточно равнодушно, хотя внутри встревожился. «В Темсе, получается, был клещ? Но это же ерунда. Поганый инсектоид добрался бы до шеи и превратил бы молчуна Лавура в послушную куклу. А затем, пользуясь Лодон знает каким чутьем, отвел бы пойманную дичь прямиком в пасть прячущейся на раздоре принцессе. Других вариантов нет. Жук не может взять власть над человеком». Очень не кстати вспомнился зловещий взгляд Халомера, пришедшего из ледяной глубины. Или может. Ты ведь слышал обращение Ваннерута, тупица. Если следы от проникновения у него на шее, то почему гематома на животе, спросил кто-то из медиков. Жрец пожал плечами и молча сделал первый надрез на теле мертвого Лавура. Элай неожиданно для себя отвернулся. Он не мог смотреть, как режут человеческую плоть, и он чувствовал нездоровый интерес к Киану. Что, если старик догадался? Клещ пошевелился, и Ловсон стиснул зубы, удерживая в себе стон. Прошло два дня с того момента, как клирики заперли нару. Посещение жрицы они запретили, а Эндрю выдал на охрану больничного блока с десяток фанатиков стойка, которые нашинкуют на бутерброды любого, кто сунется к ним без приглашения. И неважно, стратег он или боевой лорд, у абордажников нет никакого закона в голове. Живые мертвецы и те приятнее. Потому что они жизнь свою уже прошли, а эти ее просто угробили. Уголовники да ублюдки. Нормальному человеку среди них делать нечего. Элай ненавидел фанатиков. Он знал, кто попадает в их ряды. Лучше бы таких расстреливали на месте. «Ты хочешь прорваться к Наре, нарушить процесс ее излечения и поклянчить немножко магии для себя, да?» Заверещал коммуникатор, и Ловсон ему обрадовался. «Стратег?» — уточнил Эндрю Безымянный. «У тебя 10 минут, чтобы ко мне добраться. Бегом, время пошло!» После приземления улыбчивый и радушный блондин превратился в высокомерного зануду. Впрочем, Элай лишь отметил резкие изменения. Что двигало красавчиком и почему он так себя ведет, стратега, в теле которого просыпался клещ, не заботило. Жалко, конечно, что не довелось самому стать боевым лордом. «Слушаюсь, Дор Безымянный!» Голос не дрогнул, слава Лодену. Стратег обернулся на медиков. «Простите, но я вынужден идти. Умоляю вас, найдите средства, чтобы мы могли определить, человек перед нами или же управляемый жуками труп». «Разумеется, Дор-стратег», — сказал ему жрец, так и не оторвавший взгляда от мертвого Лавура. А вот Скиану как-то странно посмотрел на Элая, и Ловсону совсем не понравилась задумчивость на лице старика. «С другой стороны, какая разница? Все равно скоро подыхать. Успеть бы сделать хоть что-нибудь полезное за это время». «Вы не знаете, как обстоят дела у Нары?» — спросил Элай. Жрец, проводящий вскрытие, поднял взгляд на стратега. «Простите?» — равнодушно переспросил он. «У вас в блоке находится жрица. У нее...» Как же сложно сформулировать проблему Нары. Нельзя же сказать, что она спятила, рехнулась, съехала с катушек. Должно быть иное слово. «Девушка с психической травмой?» — просиял жрец. «Она идет на поправку. Может быть, вскоре мы сможем выпустить ее из изолятора. Не волнуйтесь, Дор Ловсон, она сильная женщина. Через неделю, я уверен, ваша жрица будет в полном порядке». Элай благодарно улыбнулся, кивнул собравшимся на вскрытие медикам и покинул операционную. «Это хорошо, что через неделю Нара будет в порядке. Обидно, что нельзя сказать то же самое о себе». Лоден свидетель, неужели он пожалеет о том, что решил помочь ей? Неужели он настолько плох, как человек и как друг? «Конечно, мразь! Ты ведь уже жалеешь! Ты ведь уже думаешь о том, что можно было бы потянуть время до отправки! Что можно было бы скрывать болезнь Нары еще месяц, а то и другой, да?» Завтра он попытается пробиться к ней, а предлог придумает какой-нибудь. Неужели их мало? Кто-нибудь из жрецов проведет. В конце концов, это же его друг. Неужели нельзя проведать старого боевого товарища, а? Эндрю Безымянный поселился в самом центре цитадели. Вообще, старая военная база внутри очень напоминала заброшенный бункер. Узкие переходы с коробами для проводов на потолке, просторные, но темные залы, пропахшие сыростью и временем, длинные безлюдные казармы с рядами ржавых коек, поросшие плесенью и паутиной склады, каюты, отсеки. Крепкие стены давили на Элая. Он гораздо лучше чувствовал себя на поверхности, на первой линии обороны, чем здесь. Тем более, что дым от сгоревших джунглей почти сошел на нет, и находиться на стенах периметра можно было и без инициированных фильтров. Коридор в командирский отсек охраняли бойцы из дыхания смерти. Длинноволосый красавчик доверял им больше, чем простым солдатам. При нем постоянно находился кто-то из мортов войны. В темноте перехода белый огонь, бурлящий под шлемами мертвецов, казался просто ослепительным. Никто из некробойцов даже не шевельнулся, пока Элай шагал мимо них к двери в отсек. Боль от клеща стреляла все чаще и чаще. Но это ничего. Ничего. Завтра станет совсем худо. Ловсон покрылся липким потом, вспомнив боли, мучившие его в прошлый раз. Как же не хотелось вновь испытывать их на своей шкуре. «Да-да, слабак, ты уже жалеешь, верно?» «Дор, боевой лорд», — вошел он в тускло освещенную комнату. Кроме длинноволосого блондинчика, здесь же находился жрец, чье лицо закрывала глухая маска. В ней даже прорезей для глаз не было. «Привет, Ловсон. Во-первых, поздравляю. Скорб официально назначил тебя боевым лордом, поэтому оставим официоз и зови меня просто Эндрю». Безымянный сидел за пультом, над которым расположилось несколько десятков мониторов. Отсюда было удобно следить за округой. Жалко, что не сразу Элай нашел этот сокрытый отсек. Очень жа. «Простите?» — изумленно спросил Ловсон. «Твое имя отныне боевой лорд Рысь. Не спрашивай меня, почему так, это, как обычно, решение владыки. Банган Скорб любит животных», — одними губами улыбнулся Эндрю. «Но на этом хорошие новости закончились, коллега». Железнолицый служитель стоял за спиной боевого лорда, опустив голову и, как показалось Ловсону, внимательно вслушивался в речь офицера. «Я не понимаю. Элай даже про клеща забыл». «Сейчас поймешь, садись». Он кивнул на одно из кресел, нервно потер руки, словно смывая с них грязь. Новоиспеченный боевой лорд сел на первый попавшийся стул. Здесь, в пустующем отсеке, их было в достатке. Эндрю убедился, что Ловсон сидит и коснулся пульта. На всех мониторах тут же появилось лицо Скорпа. «Что-то произошло?» — с нехорошим предчувствием спросил Элай. «Слушай», — скривился Эндрю. «Скорб просил, чтобы ты лично все прослушал». Он щелкнул клавишей на панели. «Беда никогда не приходит одна, каратели», — заговорил владыка корпуса. Вид у него был подавленный, глаза потухли, губы постарчески тряслись. Банган Скорб выглядел глубоко несчастным человеком. «Что произошло?» — прошептал Элай. «Его дочка убита на Приме. Слушай и не вмешивайся». «Случилось то, чему я не могу найти объяснение», — тусклым голосом говорил Банган. «Мне сложно подыскать слова, которые правильно опишут степень моего горя и моего изумления. Император убит, каратели. Стоик Халамер был вероломно убит наместником той планеты, за которую мы сражаемся. Наместником раздора Цератом Малконом». Элай не поверил в то, что услышал. Скорб пошевелился, расправил плечи. В голосе прорезалась сталь. «Заговорщики также убили мою дочку Диан и моего внука, единственного наследника престола Рейярда III. Династия Халамеров прервана. Да, я говорю именно так и молю Лодена, чтобы вы приняли мои слова, потому что правда значительно страшнее». Эндрю закинул руки за голову и качнулся в кресле, не отрывая взгляда от экрана монитора. «Я не хочу от вас ничего скрывать, каратели. Я буду честен с вами и скажу все без утайки, потому что мы всегда были едины. Та империя, которую мы знали, погибла. Предатели и убийцы мечтают отобрать освободившийся трон, и мы не можем поддержать тех, кто окропил свои руки кровью халамеров. Раздор, Прокхат и Ливень принадлежат изменникам. Так почему же мы продолжаем сражаться здесь за них, пока за нашими спинами они рушат древние устои?» Банган Скорб сверкнул глазами, прищурился, словно пытаясь заглянуть в душу к каждому солдату. «Каратели! Случилось то, что не могло случиться никогда. Рода, оставшиеся у власти, утверждают, что стоики Рейярд были не последними наследниками халамеров. Что у них есть император для нас!» Голос владыки лязгнул. «Вы понимаете? У них есть император для нас. И знаете, кто он? Это Ванерут Халамер, проклятый предводитель мутантов. Тот монстр, с которым мы воюем все эти дни. Вы хотите такого императора? В горле Элая пересохло. Он тревожно покосился на Эндрю, на железнолицего жреца. «Я обращаюсь к каждому из вас и прошу понять и простить меня за то, что я сделаю. Имперские каратели не станут служить мутанту. И несмотря на то, что Орден Калькуляторов принимает только право крови, жук не встанет над людьми. Никогда!» «Точно», — тихо сказал Эндрю. «Имперские каратели никогда не станут служить изменникам», — продолжал владыка. Голос его гремел, наполняя душу торжественным восторгом. Мир менялся прямо на глазах. Завтра он будет совсем иным. «Имперские каратели уходят!» Скорб ненадолго замолчал, откинулся назад и посмотрел на что-то за пределами экрана. «Мой брат, владыка Золотого Тарана Сэмул Скорб, придерживается моих убеждений. Уже сейчас его войска двигаются в точку, которую мы оговорили. Боевые лорды Сверло и Молния вчера отправились на объединение с Таранами, и мы последуем за ними. Мы нанесем мятежникам удар. Мы попытаемся восстановить хоть талику справедливости. Мы станем честью старой империи, каратели. Но сейчас мы уходим с раздора. Я объявляю эвакуацию с планеты. Я прошу прощения у тех, кому пришлось ценой невероятных усилий занять необходимый нам плацдарм. Это было великое свершение. Но сейчас мы должны уйти». Экран погас. Элай несколько минут смотрел на него, не мигая и приходя в себя от услышанного. «Эту запись видели все эскадрильи, кроме наших», — Ловсон заговорил безымянный. «Мы должны транслировать ее для наземного гарнизона и покинуть планету». «Я не верю, Эндрю. Этого не может быть. Нам что, мало Ванерута? О чем они там думают вообще, или...» «Лоден, свидетель, неужели к нему примкнула часть империи?» Владыка тоже не поверил, когда ему доложил коса, с которым связался Сэмул Скорб. «Но братья друг другу лгать не станут. Выяснилось, что нам изначально поставляли не ту информацию. На Приме не хотели, чтобы мы узнали о гибели Диан, о смерти императора и о том, что решили наместники. А вообще я уже ничего не понимаю». «Мы можем уничтожить Ванерута. Мы должны его уничтожить. Жук во главе людей? Как наместники пошли на это?» «А ты уверен, что он жук?» — вдруг спросил Эндрю. Красавчик задумчиво постукивал по кончику носа указательным пальцем. «Почему ты решил, что он жук? Среди наместников дураков не держат. Не просто так они настаивают на законности ветви Халамеров». «Я даже не хочу обсуждать это», — напрягся Элай. «Нам противостоят жуки и мутанты, точка». Железнолицый пошевелился, переменив положение, чем привлек внимание Ловсона. Интересно, на чьей стороне окажутся храмы? Ксенорус, несомненно, будет за Приму, так как его земли находятся только там. А планеты Медикариума и Элементиума как поступят? «Мне докладывают о движении вокруг базы», — охотно сменил тему безымянный. «И я сегодня же начну вывод своей эскадрильи. Ты обеспечиваешь прикрытие и стартуешь завтра. Мне нужно, чтобы в этот раз из джунглей не летели ракеты, понимаешь?» «Хорошо», — кивнул Ловсон. Эндрю сцепил пальцы в замок, глядя на изображение Скорпа. «Мы стоим на пороге больших перемен, Ловсон, и мне они не нравятся». Бывший стратег, а ныне боевой лорд Рысь, ему не ответил. Тварь внутри него довольно ощутимо вгрызалась в пространство между кишками. Он чувствовал, как мерзкий жук медленно просачивается через внутренности, пробираясь к сладкой цели. «С тобой все в порядке?» — Ловсон спросил Эндрю и обернулся. Элай вымученно улыбнулся. «Все в порядке. Тогда я начинаю эвакуацию прямо сейчас. Обеспечь патрулирование и сообщи солдатам». «Хорошо», — Возмущенно пискнул коммуникатор, и Элай, стараясь не дышать и не шевелиться, очень медленно поднял его к глазам. «На северной дороге броневик», — гласило сообщение от Рудольфа. Ловсон прикрыл глаза, собираясь силами и прислушиваясь к ощущениям. Вроде утихло. Вроде успокоился клещ. Элай осторожно поднялся, кивнул безымянному и торопливо покинул командирский отсек. «Что еще за броневик?» Когда он добрался до первого периметра, то уже весь обливался холодным потом. Проклятая тварь внутри него все чаще и чаще давала о себе знать. Он чувствовал, как она меняет свое положение, как неумолимо ползет вверх. Над воротами в наблюдательном пункте торчали двое тактиков и сам Рудольф. Бойцы поглядывали на стоящий внизу под стенами, заляпанный грязью вездеход. «Что тут у вас?» — гаркнул он, прогоняя резкостью дурные мысли. «Броневик карателей, дорстратег», — повернулся к нему Руди. Забрало закрыто и затемнено. Лица своего Лавур старался не показывать. «Говорят, что из десанта дракона, высадившегося несколько дней назад, подразделение Кровавого Мора. По цветам вроде наши, но...» «Неужели кому-то удалось выжить?» «Я бы не забывал о Темсе, дорстратег», — с намеком прогудел Рудольф. «Может, жахнем по ним? Вряд ли кто мог выжить в этих джунглях». «Что они еще говорят?» «Один представился Фабом Гуреном, тактиком имперских карателей. Докладывает, что с ними один из нашей эскадрильи, рядовой Драг Морре». Элай широко улыбнулся. «Ну, конечно же. Вот только этого ему и не хватало. Тот самый Морре, которого они с Нарой бросили на дороге. Неужели на всем раздоре повезло уцелеть именно ему?» «Дорстратег?» — удивился его реакции Рудольф. «Отдай приказ уничтожить броневик и вся недолга. Хуже ты от этого уже не станешь. Давай, одно лишь слово, и там зажарят...» «Сколько там людей?» «Около десятка и жрицы Медикариума. Боевой морт», — уточнил Рудольф. «Некробойцы?» «Ответ отрицательный». «Десяток людей. Десяток душ отправится в глубину, потому что им не посчастливилось оказаться в компании с Драгом Морре, единственным человеком на свете, который знал о том, что доблестный стратег укушен клещом». «Так что нам делать, дорстратег?» — напомнил о себе Рудольф. «Впустить, но всех обезоружить и сразу в карантин под усиленным конвоем. Ни с кем не разговаривать. Вызовем мне кого-нибудь из клириков», — решился Элай. «Может, он заодно расскажет, как дела у Нары?» «Слушаюсь, дорстратег», — кивнул Лавур. «Ты был у Нары?» — спросил у него Элай. Гигант замялся на миг, а затем отрицательно мотнул головой. «Меня не пускают туда. Завтра попробую еще раз». «Хорошо, выполняй», — махнул ему Ловсон и подошел к бойнице, глядя на застывший внизу боевик. «Драг Морре. Проклятье. Не слишком ли много на его душу выпало за последние несколько дней, а? Не пора ли угомониться, стервозная ты судьба, подружка?» «Дорстратег, смотрите, смотрите!» Один из тактиков ткнул рукой куда-то в горизонт. «Смотрите!» Внизу загудели раскрывающиеся ворота, а из броневика стали выходить люди. «Интересно, кто из них Морре?» «Лоден, заступник!» — удивленно выдохнул второй тактик. Элай, наконец, уставился туда, куда указывал солдат, и вновь улыбнулся. Нет, в принципе, этого стоило ожидать. Картина мира без настолько скотского отношения была бы неполной. «Чего стоишь? Поднимай тревогу!» — рявкнул он бойцу. Приступ боли вдруг согнул Ловсона пополам. Клещ поднялся еще чуть выше, продираясь сквозь мышцы, капилляры, жилы. Да кто знает, через что он лез. Элай никогда не был силен в анатомии, но, проклятье, как же больно! «Что с вами, дорстратег?» — встревожился тактик. «Ничего», — прошипел Элай. «Поднимай тревогу, идиот!» Цепочка спасенных втекала в ворота. Последним шел огромный салакерец, несущий на руках девушку. Удивительно, как им только удалось выжить на раздоре. Ловсон, превозмогая боль, выпрямился, приблизил в шлеме изображение далекого перевала. Вниз по серпантину спускалась колонна боевых машин, окрашенных в сине-зеленый цвет. Цвета стального клыка. Ванерут перешел в наступление. Ну что ж, поиграем. «Турели к бою! Накрыть их огнем!» — приказал новоиспеченный боевой лорд. Тоскливо взвыла сирена. Наземные войска Ванарута стекались к базе с двух сторон сразу. С севера по горному серпантину. Из запада, откуда несколько дней назад шел огонь по спускающимся челнокам. Дальнобой.